злился. Досаждало нетерпеливое сопение стоявшего позади Даниэля. И он с трудом сдерживался, чтобы не разрядиться на нем, не послать куда-нибудь подальше. А еще страх, что сломается лезвие ножа. «Паскуда! Кошка проклятая!» — цедил он сквозь стиснутые зубы. «Какая еще кошка?» — нашел время вставиться Даниэль. «Ты и когда глотки этим, ну, резал, тоже о какой-то сиамской кошке бормотал?» «Ты можешь заткнуться, писака!» — гаркнул на него Бенджамин. Выплеснув этим криком избыток распиравшей его ярости, постоял немного, опустив руки и утихомиривая дыхание, решительно встряхнулся, приступил к очередной попытке. И настойчивость его была вознаграждена. На этот раз удалось одновременно сместить железный скошенный язычок и наподдать по двери коленом. «Есть!» — выдохнул Даниэль. «Ну ты молодчина, Бен! Теперь отыскать Лу!» «Тише ты!» — прервал его Бенджамин. Осторожно выглянул. Падавший из комнаты свет, кроме идущей вверх вереницы ступенек и обрамлявших их стен, ничего не выказал. Сдвинутый за спину, чтобы не мешал работать автомат, Бенджамин вернул на грудь и с пальцем на спусковом крючке сделал первый шаг. Помедлил, прислушался, продвинулся еще на один. Следом за ним, вытягивая шею, тронулся Даниэль. Но едва успел писатель перешагнуть порог, тишину разодрал злобный захлебывающийся лай. В желтый световой прямоугольник влетели, оскаля зубы, овчарки. Даниэль ойкнул, отпрянул назад. И вместе с треском своей автоматной очереди Бенджамин услышал за спиной стук захлопнувшейся двери. Первая собака была сражена на повал, дернулась несколько раз и застыла. Половину черепа снесло напрочь. Вторая оказалась на диво живучей. Ее изрешеченную пулями, хрипящую, Бенджамин иступленно добивал прикладом. Патроны жалел. В зоопарке не проверил, сколько их в магазине. Готовился к другим сюрпризам. Но наступившую тишину ничто больше не тревожило. Даже Поборский не подавал признаков жизни за дверью. Бенджамин приблизил к ней губы, спросил. «Зачем же ты закрылся, дурачина?» «Это не я, она сама захлопнулась», — ответил ему сдавленный голос. «Бен, вызвали меня отсюда? Пожалуйста, я же не могу тут оставаться». Тейлор тихо выругался. «На меня теперь не рассчитывай. Нож ведь остался там. Попробуй сам. Ты видел, как я это делал? И с автоматом разберись. Пригодится. Извини, Дан, мне надо спешить. Может, еще свидимся. Удачи тебе». «Не уходи!» — завопил Даниэль. «Не оставляй меня с ними одного. Заклинаю тебя!» Но Бенджамин, выставив перед собой ствол, уже поднимался, прихрамывая по ступенькам. Он запомнил, что заканчивается, вернее, начинается лестница небольшой площадкой, ведущей ко входной двери, наверняка закрытой и снаружи охраняемой. В другую сторону коридор, откуда примчались чертовы собаки. Должен ведь этот коридор вести в какие-то комнаты. Проникнуть в одну из них, добраться до окна, и путь свободен. Хорошо бы, чтобы она оказалась пустой, иначе двумя нежеланными соседями Даниэля дело не закончится.